26. Дело или болтовня. Бог не станет являть свои труды с помощью трусов. Ральф Уолдо Эмерсон. Писатель и поэт, король бесстрашных поступков. У меня есть подруга, которая вытатуировала на предплечье слово «ха», как символ признания того факта, что все наши великие прозрения отнюдь не бином Ньютона. Страх — вопрос выбора. Я достоин любви. Не парься, будь счастлив, и так далее. Всякий раз, поднимая руку в приветствии, она получает напоминание о том, как часто возвышенное кроется в очевидном. Ты знаешь тысячи шаблонных выражений, которые я имею в виду. Ты слышал или обдумывал их миллионы раз. Но когда их смысл, наконец, доходит до тебя, они вдруг становятся революционной новостью. Прозрение — это инстинктивное понимание того, что ты уже знаешь. Когда мысль перейдет из головного мозга в костный, тогда мы сможем использовать ее, чтобы изменить свою жизнь. Вопрос на миллион долларов. А станем ли мы это делать? Ох, сколько же лет люди тратят на пустые разговоры, повторение всяких «следовало бы», «сделал бы» и «мог бы», посещение курсов, семинаров и подгребение себя под грудами книг по самопомощи, которые потом пылятся на полках, прежде чем, наконец, что-то с этим сделать. Статистика говорит, что только 5% людей, которые участвуют в подобном, как-то применяют полученные знания. А ведь это включает и очень-очень-очень дорогостоящее что-то, а не только курсы управления домашними финансами в общественном колледже на соседней улице. Так происходит потому, что люди желают перемен. Вроде бы по-настоящему их хотят, готовы вкладывать в них время и деньги. Но в итоге оказываются не готовы доставлять себе неудобства, чтобы чего-либо достичь. Это означает, что они хотят перемен не так сильно, как говорят. «Я пытался», — отговорка неудачников. Успешные люди не только готовы терпеть неудобства, но и знают, что это должно войти в привычку, чтобы оставаться успешными. Они продираются сквозь каждое новое испытание вместо того, чтобы довольствоваться полученным результатом. Мышца крутизны подобна любой другой мышце. Разрабатывай ее, иначе атрофируется. Если у тебя случился один большой прорыв, и ты ликуешь: «Я сделал это! Я смог!» А потом успокаиваешься и ждешь, пока на тебя начнет изливаться поток заслуженного великолепия, то довольно скоро станешь унылой квашнёй. Продолжай шевелиться и расти, преодолевать препятствия и развиваться. Ты прорываешься через один уровень, подходишь к следующему и делаешь еще шаг вверх. Достигая уровня, на котором не бывал прежде, ты сталкиваешься с трудностями, с которыми не сталкивался прежде. Именно готовность продолжать преодолевать препятствия, а не отшатываться от них, отличает успешных людей от лузеров. Новая ступень — новые испытания. Жизнь либо движется вперед и развивается, либо откатывается назад и умирает. Если хочешь развиваться, нужно преодолевать препятствия вместо того, чтобы бежать от них. Препятствия и трудности — это факторы роста. Никто не становится великим без борьбы с серьезными испытаниями. Рождение — процесс болезненный, неопределенный и суматошный. Но вместе с тем рождение — великое чудо, ведущее к возникновению новой жизни. Если ты правда ее хочешь, то должен работать над этим, а не просто учиться болтать об этом и хотеть. Не так давно у меня случилось настоящее пробуждение, о котором я расскажу тебе в надежде, что оно вдохновит тебя трудиться и не терять веру. Сейчас я нигде не живу, или, можно сказать, живу везде. Я избавилась от своей квартиры 2 года назад, и с тех пор езжу по миру. Я всегда любила путешествовать. И поскольку единственное, что мне нужно для ведения бизнеса, это компьютер, хороший интернет, устойчивая сотовая связь и сэндвич, я решила сдать свои пожитки на хранение и пуститься в путь. Я увидела в этом возможность применить на практике собственные лозунги о том, что надо жить своей жизнью на собственных условиях, быть жрецом высшей вибрации, совершать квантовые прыжки по всему земному шару, выяснять, на скольких языках можно сказать «не присмотрите за моими вещами, пока я наведаюсь в туалет». Моя главная цель в данный момент — овладеть искусством уступки. Я хочу иметь неколебимую веру в пока еще невидимое. Хочу комфортно себя чувствовать, доверяя Вселенной, чтобы это стало моей второй натурой, и я могла просто прыгнуть в пустоту, продолжая тянуть носок, как балерина, в сопровождении шлейфа ромашковых лепестков. И делать это с большей грацией и легкостью. Особенно теперь, когда я шатаюсь по свету, высокомерно проповедуя всяческие решения и освобождения. Я тоже очень хотела бы делать, а не болтать. Уступка часто вступает в игру, особенно когда дело касается прояснения вопроса, куда отправиться дальше и где остановиться. Мой главный модус операнди — образ действия. Двигаться вместе с потоком и верить, что Вселенная приведет меня в идеальное место, в идеальный момент. В чем рада сообщить, она меня еще ни разу не разочаровала. Последовав своему внезапному и странному побуждению отправиться в Токио, к которому я тогда не питала ни малейшего интереса, я не только по уши влюбилась в этот город, но и сняла в нем идеально обставленную квартиру. И все это было поднесено мне на блюдечке с голубой каемочкой, когда я решила, что хочу некоторое время там пожить. Еще пришло приглашение остановиться в роскошном гостевом доме в сельской Испании вместе с отличными друзьями. Внезапно и без запроса с моей стороны, когда я безуспешно пыталась понять, куда ехать дальше. Я неоднократно и по чистому совпадению пересекалась в отдаленных уголках мира с несколькими единомышленниками, глобальными кочевниками, с которыми познакомилась и подружилась на Бали, и у меня кружилась голова и отвисала челюсть всякий раз, когда мы встречались. «Глазам не верю! Неужели ты тоже здесь?» В этой крохотной глухой рыбацкой деревушке, в одном только саронге и с вороньим гнездом на голове, в дремучих дебрях Индонезии. Однако, несмотря на то, что Вселенная, мой космический агент, успешно доказала, что знает свое дело, я по-прежнему сильно нервничала из-за пресловутого свободного падения. Потому что на сей раз это было не просто желание. «Пошли меня туда, где круто, и со мной будут случаться великолепные события, окей?» Мне нужно было оказаться в таком месте, которое идеально подошло бы для написания этой книги. У меня оставался всего месяц до сдачи рукописи. А мне еще, скажем так, довольно много оставалось написать. Так что меня несколько напрягали все эти «где», «что» и «как». В то время я была в Токио и планировала полететь в Лос-Анджелес, чтобы встретиться там с клиентом, потом проехать на машине через американский запад и оказаться в каком-нибудь чудесном, полностью обставленном арендованном доме, где можно сосредоточиться и как следует поработать. Я представляла, как меня окружает вызывающая благоговейный трепет природа, но это место должно было оставаться довольно близко к городу, где живут какие-нибудь мои друзья, чтобы наверняка избежать изоляции, которая, как известно, часто побуждает писателей к неумеренному пьянству. Или, в моем случае, к погружению в сомнительные эксперименты с попытками самостоятельно себя подстричь. Если бы там еще нашлись животные, способные составить мне компанию, я сочла бы это дополнительной вишенкой на торте. Но остальные требования были необсуждаемыми. Примерно за 2 недели до отъезда я вышла в интернет и начала поиски дома в аренду. Просмотрела предложения во всех штатах к западу от Колорадо, но все, что нравилось, было уже забронировано. Я обратилась ко всем знакомым и незнакомым с просьбой поделиться годными идеями. Рассылала электронные письма, задействовала Facebook, Twitter, писала СМС. И снова нулевой результат. Конечно, на крайний случай оставался вариант отеля, но я уже настроилась на дом и начала паниковать из-за того, что дотянула до последней минуты. Это было очень серьезно, ведь речь шла о моей книге. Я нуждалась во вдохновении и высокой чистоте. Хотела, подняв глаза от письменного стола, видеть в окне великолепную панораму гор, океана или беспредельных полей. А дело оборачивалось так, что если бы в ближайшее время вопрос не решился, мне пришлось бы смотреть из окна спальни на маму, подметающую дорожку. Я уже начала смиряться с фактом, что все профукало. Вместо того, чтобы верить во Вселенную и радостно предвкушать дом своей мечты, стала сдавать назад и уговаривать себя взять то, что дают. «И чего, спрашивается, ныть?» Мне повезло, что я могу поехать домой к маме. Я ее люблю. К тому же она будет кормить меня лазаньей, пока я работаю. А потом до меня дошло, чем я занимаюсь. Это какой же я буду лицемеркой, если со страхом, ограниченностью и низкой вибрацией буду подходить к вопросу, где мне писать свою книгу о том, как не идти по жизни со страхом, ограниченностью и низкой вибрацией. Нужно верить всегда, даже когда висишь на волоске. И вот за 48 часов до отлета из Токио в Лос-Анджелес я расслабилась, сфокусировалась на своем идеальном писательском доме, представила просторы, открывающиеся из его окон, понежилась на его плюшевых диванах, позагорала на солнышке, льющемся в огромные окна, почувствовала все это всем своим существом и преисполнилась восторга и благодарности за то, что этот дом уже существует и спешит ко мне. Потом запустила еще одну массовую электронную рассылку с вопросом, известно ли кому-нибудь отличное место, где я могла бы написать свою книгу, уступила все дальнейшее вселенной и поехала баловать себя большим суши-ужином, чтобы отпраздновать классный писательский рай, который вот-вот свалится мне на голову. Когда я вернулась в отель, меня ожидало письмо от подруги, у которой была знакомая, у которой был дом, в который я могла заселиться в ближайшее время. Рада сообщить, что я пишу эти строки в большом, роскошном, солнечном, чудесном доме с огромными окнами и живописными видами, в часе езды от Сан-Франциско, где живут пятеро моих друзей по колледжу. Этот дом стоит на вершине холма с видом на 17 акров фермерских земель, и я могу жить там столько, сколько захочу, с условием заботиться о чудесной лошадке и двух козах. Это, блин, работает! Итак, насколько серьезно твое намерение недовольствоваться малым? Ты можешь прямо сейчас совершить квантовый прыжок в своей жизни. Можешь изменить всю свою реальность в один миг, если хочешь этого достаточно сильно. Существенно увеличить доход, сбросить 10 фунтов или начать просыпаться в восторге от того, кто ты есть. Какого бы уровня апгрейда ты ни ждал, он доступен тебе прямо сейчас. Нужно просто решить, что это непременно случится, и позволить Вселенной работать на тебя. Вот некоторые практические рекомендации. Первое. Отправь свои скверные привычки на свалку. У успешных людей есть хорошие привычки, у неуспешных — плохие. Поскольку наши привычки — это действия, которые мы совершаем автоматически, они определяют, кто мы есть. Если есть привычка каждое утро вставать и делать зарядку, ты — атлет. Если есть привычка никогда не делать того, что обещал сделать, ты — ненадежный тип. Если же есть привычка трижды в неделю делать себе расслабляющий массаж, ты — сибарит. Уделяй внимание тем областям жизни, которые не вызывают у тебя восторга. Выясняй, какие скверные привычки помогли их создать, и меняй их. Формируй привычки, которые есть у успешных людей. Хорошо управляться со временем, принимать взвешенные решения, правильно мыслить. Перенимай привычки, полезные для здоровья, отношений, работы и так далее. Думай о том, какие поступки привели бы к самым большим позитивным изменениям в твоей жизни, и задайся целью превратить их в привычки. Как сформировать привычку? Просто реши. Сделай это действие частью своего дня, как чистку зубов или вставание утром с постели. Введи его в свое расписание. Работай над выявлением подсознательных убеждений и изменением своих легенд. Если речь идет о чем-то таком, что ты уже неоднократно пытался изменить самостоятельно, обратись за помощью. Найми коуча, наставника, личного тренера. Попроси друга намалевать краской из баллончика слова «Я ленивая жирная задница» на стене твоего дома, если не можешь достичь своей цели ходить в спортзал 5 раз в неделю. Что бы ни пришлось делать, начни развивать успешные привычки, если хочешь стать успешным человеком. Второе. Дыши среди людей. Твоя супергеройская суперспособность — контакт с источником энергии — доступна для тебя в режиме 24/7, а не только тогда, когда ты сидишь, скрестив ноги, и медитируешь. Как только заставишь свое сознание привыкнуть умолкать и настраиваться на источник энергии, можно начинать делать это в течение всего дня. Смысл знаний, которые почерпнул из этой книги, заключается в том, чтобы использовать их для улучшения своей жизни, а не просто сделать паузу. Нужно носить все эти доставляющие радость и связывающие с источником классные преимущества с собой весь день. И лучше всего делать это с помощью дыхания. Когда застреваешь в пробке, когда на тебя орёт начальник, когда ты неловко чувствуешь себя на вечеринке, шагаешь по офису, лежишь на пляже, пытаешься вспомнить, как добраться до дома сестры, улучи минутку, чтобы глубоко вдохнуть, очистить разум, проверить состояние тела и связаться с источником энергии. Как только это войдет в привычку, ты увидишь глубокие позитивные изменения в своей жизни, эмоциональные и физические. И вскоре изящно справишься с очередным невоспитанным придурком, который орёт в трубку телефона, сидя рядом с тобой в ресторане. Третье. Летай высоко. Тусуйся с крутыми и классными людьми, рядом с которыми ощутишь себя полным лошарой, если не станешь таким же крутым и классным. Не устану это подчеркивать. Люди, которыми ты себя окружаешь, сильно влияют на то, как ты видишь свой мир и насколько высокую ставишь планку. Общаясь с людьми, которые постоянно ноют, как они устали, как у них нет денег, как их беспокоит экономический кризис, ты будешь чувствовать себя героем просто потому, что даешь себе труд вставать по утрам с постели и идти в офис. Общайся с людьми, которые живут полноценно, встречают трудности с девизом «С дороги, мелюзга!» С теми, кто встречается с великолепными людьми и зарабатывает именно столько денег, сколько хочет. И ты не только поймешь, что для тебя возможно в этой жизни, но и обретешь стимул следовать их примеру. Четвертое. Устанавливай честные цели. Не стоит решать, что ты будешь пробегать по 10 миль в день, если до сих пор считаешь поход в пиццерию за углом достаточным комплексом упражнений. Начни пробегать по полмили в день и наращивай расстояние по мере того, как окрепнут мышцы. Дисциплина — это тоже мышца. Ее нужно наращивать в удобном темпе. Если с самого начала откусишь больше, чем сможешь проглотить, велик шанс, что падешь духом и махнешь на все рукой. Устанавливай реалистичные цели, которые лишь чуточку выходят за пределы твоей зоны комфорта. Начинай с малого. Пятое. Зачитывай свой манифест. Запиши свои цели и представления об идеальной жизни в настоящем времени и как можно конкретнее. Где ты живешь? С кем ты живешь? Чем занимаешься для удовольствия? Кто тебя окружает? Сколько денег зарабатываешь? Как зарабатываешь? Как ты отплачиваешь миру за его дары? Какую одежду носишь? И так далее. Сделай это описание настолько пронзительно великолепным, чтобы ты не мог читать его без рыданий, стонов и необходимости через каждые несколько предложений откладывать листок в сторону, чтобы взять себя в руки. Зачитывай этот текст себе вечером перед сном и утром каждый божий день. Я не шучу нисколько. Стань одержимым. Думай о том, как ты меняешь свою жизнь и кем становишься. Пребывай в состоянии головокружительного ожидания этих перемен. Чем активнее ты сфокусируешься на том, кем становишься, чем эмоциональнее к этому относишься, и тем быстрее желаемое воплотится в жизнь. Шестое. Достань уже свою кредитку и заплати за помощь себе любимому. Обзавестись психологом или наставником — пожалуй, наибыстрейший и наилучший способ осуществить масштабные перемены в кратчайший срок. Я говорю так не только потому, что я сама коуч и не раз видела, как мои клиенты совершают невозможное. Я говорю так потому, что в один из периодов жизни я тоже училась у коуча и знаю, насколько радикально это изменило мир. Задумайся. Профессиональные спортсмены работают с тренерами постоянно. Они не решают внезапно, мол, «Лады, я только что заработал 8 миллионов баксов в год, пиная мяч. Думаю, я теперь отлично подготовлен к тому, чтобы справляться самостоятельно». Они продолжают заниматься с тренером, чтобы оставаться на пике формы и продолжать расти. Что заставляет тебя думать, что ты способен справиться совсем самостоятельно? Особенно если большую часть жизни ты упорно доказывал обратное. Седьмое. Подключи к делу свое тело. Разум последует туда, куда ведет тело. Если у тебя плохое настроение, но ты вспоминаешь, что надо держаться красиво, ровно и прямо, твое настроение автоматически поднимается. А когда ты в хорошей форме и тебя переполняет энергия, возникает ощущение, будто ты способен завоевать мир. Если ты серьезно решил взять себя в руки, перестань быть ленивым буровым. Разгоняй кровь, ешь пищу, которая возбуждает и питает мозг, дыши глубже, задействуй одновременно разум, тело и душу. Продвинутый вариант использования тела. Итак, то, что я сейчас скажу, прозвучит странно и вряд ли тебе понравится, но я все равно это скажу, потому что это работает. Если хочешь действительно развить в себе железобетонную уверенность, решимость и готовность к действию, бей себя в грудь и колоти кулаками в воздух, одновременно повторяя аффирмации. Выкрикивай фразы типа «Я могуч», «Я уверен в себе», «Вселенная на моей стороне», «Я буду безмерно крут». В общем, все те аффирмации, которые ты себе придумал. Задействуй тело. Почувствуй эти слова физически, и аффирмации обретут намного большую силу. Разум и тело вместе гораздо могущественнее, чем поодиночке. 8. Применяй свое секретное оружие. Составь плейлист песен, которые тебя качают. Слушай мотивационные записи, окружай себя фотографиями людей, которые считают тебя классным. Носи одежду, которая позволяет чувствовать себя сексуальным и умным. Танцуй, кричи, бей себя в грудь, бегай. Короче, выясни, что позволяет тебе чувствовать себя так, будто ты в состоянии взвалить на плечи коня. И делай это как можно чаще. Ведь ты борешься за золото. 9. Люби себя. Схваткой бойца кунг-фу.